Интерьер театра Сан-Карло являет собой прекрасную старину. Но кулисы модернизированы настолько, что Россини и Доницетти не узнали бы их. Это настоящий городок, где всегда открыт кафетерий, в котором можно взять закуски и бутерброды, где готовят изумительный неаполитанский кофе, эспрессо, возможно, лучшие в Италии. Моя грим-уборная — маленькая, но удобная комната с ванной и душем. Все за кулисами были ко мне дружески расположены и готовы прийти на помощь. Я чувствовал, как они рады тому, что я пою в Неаполе. Мне сказали, что сделают все, лишь бы мне было хорошо. Со мной страшно носились. Скоро мы убедились, что неаполитанцы не столь расторопны, сколь расположены и дружелюбны. Вот всего один пример. Николетта попросила их ставить в мою артистическую каждый день холодную минеральную воду. Она нужна мне, когда я пою. Каждый день мы приезжали в театр на репетицию, и всякий раз минеральной воды не было. Николетта обращалась к кому-нибудь, человек начинал суетиться и посылал за водой кого-нибудь еще, и скоро 3-4 человека занимались поисками одной бутылки холодной воды. Николетта расстраивалась, поскольку ей приходилось заниматься этим каждый день. Позднее, когда начались репетиции в костюмах, мы входили в грим-уборную, а костюма еще не было. Все начинали бегать, как сумасшедшие, пытаясь достать костюм. И так повторялось каждый раз. Николетта сказала: «Лучано, они как будто удивляются, что мы приезжаем сюда каждый день». Я был должен признать, что это действительно странно. Мне приходилось сидеть в артистической по 15-20 минут в ожидании костюма, а человек 300 вынуждены были сидеть и ждать, когда я появлюсь на сцене. Неаполитанцы в оперном театре очень приятны и дружелюбны, но когда нужно сделать что-то конкретное, лучше бы они больше походили на миланцев или американцев. Скоро мы поняли, что порядки здесь отличаются от порядков в Метрополитен-опера, где все удивительно отлажено, там как на заводе, где всем управляет компьютер. Каждый точно знает, что нужно делать, и делает это вовремя. Только так и должно быть поставлено дело в крупном оперном театре, когда каждый вечер идет новая опера с новым составом, новыми декорациями и костюмами. Каждый день все убирается со сцены и монтируется новый спектакль, а по субботам со сцены все убирают в 5 часов вечера и готовят совершенно другую постановку к 8 часам. Просто удивительно, как все это происходит в Метрополитен-опера. Что касается театра Сан-Карло, только оперу «Бал-маскарад» здесь будут ставить около 3 недель. Когда пройдут первые 6 спектаклей, они станут монтировать декорации для следующей постановки. И так весь сезон. Это несложно, но люди в этом театре работают не так четко, как в Метрополитен. Я объяснил это Николетте, но все равно она раздражалась, говорила, что за кулисами занято 200 человек, хотя хватило бы и 100. Несмотря на то, что мы оба итальянцы, все равно нам было трудно понять, почему один и тот же человек каждый день забывал принести в артистическую мой костюм и минеральную воду. На одной из генеральных репетиций, незадолго перед тем, как я должен был выйти на сцену, на мне лопнула впереди рубашка. Николетта пошла к дежурному помощнику режиссера, который сидела за столиком недалеко от моей грим-уборной. Думаю, это была ее обязанность — помочь мне в такой непредвиденной ситуации. У дамы была коробочка с булавками, но подходящей не нашлось. 2 человек послали поискать костюмершу, но в комнатах, где одевались актеры, ее не оказалось. Посланные вернулись с большой коробкой булавок. Мы посмотрели, но не нашли ничего подходящего, хотя требовалась самая обычная английская булавка. В поисках нужной булавки за кулисами забегало еще больше людей. Казалось, ее ищет пол Неаполя. Наконец нашли портного. Чудо из чудес! У него нашлась булавка, которая не воткнулась бы в тело во время спектакля, и этот портной сумел сколоть мой костюм. Может, им и вправду нужно 200 человек в театре? Очень важно, чтобы подготовка к спектаклю шла ровно. Наш дирижер, Даниэль Орен, родом из Израиля, но работал он в основном в Италии. Превосходный музыкант и настоящий профессионал, он быстро определяет сложные места и работает над ними, чтобы добиться совершенства. Я тоже стараюсь и всегда бываю счастлив, когда встречаю это стремление в коллегах. Работа дирижера облегчалась прекрасным составом исполнителей. Амелию пела замечательная сопрано из Болгарии Нина Раутио, солистка Большого театра России, которая хорошо зарекомендовала себя в оперных театрах Европы. Партию Ренато исполнял Паоло Кони, красивый молодой бас с богатым сильным голосом и выразительной внешностью. У него большое будущее, чему я рад, ведь он клиент агентства, возглавляемого моей женой. В роли пажа Оскара выступила невысокая, стройная и одухотворенная Виктория Лукьянец, чье хрустальное сопрано было слышно даже на Капри. Когда я вместе со всей труппой работаю над спектаклем, то отношусь к этому очень серьезно и пытаюсь вместе со всеми сделать отличную постановку. Но при этом я хочу еще и получать удовольствие от процесса работы. Однажды не было репетиции. Погода в тот день была солнечная, и я предложил Николетте и Ларисе прокатиться. С нашим шофером Роберто мы поехали из Неаполя по автостраде к Сорентинскому полуострову через высокие холмы, к Позитано и Амальфи. Даже в декабре дорога на Амальфи — одно из красивейших мест в мире. Ни Николетта, ни Лариса не видели ее прежде и были поражены. Вернувшись вечером в гостиницу, мы увидели у входа, кого бы вы думали? Билла Райта, приехавшего из Нью-Йорка, чтобы поработать над этой книгой. Надо отдать ему должное. Когда я вижу его, это означает одно — работа. Но я этому рад, да и Билл тоже. В молодости он прожил в Неаполе год и знает и любит Неаполь так же, как я. Он остановился в Везувии, и каждое утро мы вместе отправлялись в театр на репетиции. Когда не требовалось мое присутствие на сцене, мы беседовали в артистической. Люди не знают, как жизнь оперного певца отличается от жизни других людей. Например, в перерыве репетиции бала «Маскарада» в Неаполе мы захотели есть. Обычный обед, состоящий только из фруктов, показался нам недостаточным. Всем хотелось поесть по-настоящему. Но не было никакого желания выходить из театра на улицу. После мягкой погоды этот декабрьский день выдался холодным и ветреным, и вполне можно было простудиться. К тому же я не очень хорошо себя чувствовал. Перед предстоящей премьерой я больше обычного беспокоился о своем здоровье. Одна из работниц сцены подсказала нам, что в театре есть ресторан, не кафетерий, а настоящий ресторан с горячими блюдами для сотрудников театра. Она обещала проводить нас туда. Мы шли следом за ней, за кулисами, по коридорам, вниз по лестнице, мимо множества декораций. Наконец дошли до двери, выходящей на большой внутренний двор. Я остановился. Нужно выходить на улицу. Женщина недоумевала, когда я отказался. — Но ведь это ресторан для служебного пользования, сеньор Поворотти, — сказала она. — Нужно всего лишь пройти через двор. Этот ресторан могут посещать только служащие театра. Я объяснил ей, что все дело в холодном воздухе. От него может заболеть горло, и я не смогу петь через 2 дня. Николетта пошла в мою уборную за шляпой и шарфом. Билл и я ждали. Уверен, что женщина решила, будто у меня не все дома. Она видела, что я не хотел выходить. Но для нее пробежать через двор вовсе не означало выйти на улицу. Для меня же резкое изменение температуры воздуха — это наверняка проблема со здоровьем. И при этом я не знаю, когда могу заболеть. Конечно, когда я возвращаюсь вечером, мне приходится у гостиницы выходить на улицу из автомобиля. Но перед самой премьерой я должен остерегаться. И это печально, ведь я так люблю бывать на свежем воздухе. Иногда мне кажется, что я его впиваю. В моей нью-йоркской квартире, выходящей окнами на Центральный парк, я смотрю в окно и мечтаю о прогулке. Но если вскоре мне предстоит выступление, я не могу позволить себе этого. Если мне не здоровится, если просто болит горло, я разочарую тысячи людей, они рассердятся, а мне не заплатят денег. Если такое случится, я спрошу себя, неужели нельзя было обойтись без этой прогулки по парку? Перед генеральной репетицией полагается день отдыха. Я сказал Биллу, что мы можем с ним побольше поработать над книгой. Но когда я проснулся на следующий день, то чувствовал себя скверно. У меня все болело, особенно горло. Случилось то, чего я так боялся. Билл позвонил узнать, может ли он спуститься из своего номера, чтобы начать работу. Я ответил, что заболел, и мне нужен покой на весь день. Билл понимал, насколько это важно для меня — отбросить все, что может помешать завтрашнему выступлению. В Италии генеральная репетиция — почти премьера. Зал заполняется до отказа, обычно людьми, связанными с театром. Для певцов важно, что среди них присутствуют и критики, к тому же из таких солидных газет, как «Корриере делла Сера» и «Република». Конечно, случись со мной сейчас что-то подобное тому, что произошло в Дон Карлосе, в Ла-Скала, это значило бы не конец всему, а всего лишь плохое выступление. Но я не мог позволить себе петь в Неаполе нездоровым, не мог позволить себе опять выступить неудачно. Мне необходимо выздороветь и чувствовать себя в форме. Жаль, конечно, что пришлось отменить встречу с Биллом, ведь он специально приехал из Нью-Йорка, чтобы побеседовать со мной. Но я знал, что мне нельзя выходить из комнаты, что мне нужен покой, не разговаривать, не напрягаться. Может быть, посмотреть телевизор, уснуть, если получится. На этот раз пронесло. Утром я чувствовал себя лучше, горло не болело. Я принял горячий душ, оделся, распелся, аккомпанируя себе на фортепиано Карузо. Голос звучал, и звучал очень хорошо. Спасибо, сеньор Карузо, или мой ангел-хранитель, что помогли мне на этот раз. Всегда, когда я подъезжал к театру, меня приветствовало множество поклонников. В день генеральной репетиции бала «Маскарада» это была огромная толпа, и мы с трудом пробирались ко входу. В театре ощущалась торжественно приподнятая атмосфера. Все, кто работал вместе со мной в последний месяц, понимали, как важен для меня этот спектакль. По их лицам было видно, что они переживали за меня. Когда я проходил за кулисами, все мне желали «in bocca al lupo» — «у волка в пасть». Так итальянцы желают удачи. Это вроде ни пуха, ни пера. Я умею скрывать нервозность и казаться раскованным и веселым, как обычно, но когда я шел в грим-уборную, в душе творилось что-то ужасное. Генеральная прошла замечательно, невероятное облегчение. Счастливый я снимал театральный костюм и стирал грим, и хотя от театра до гостиницы 10 минут езды, я попросил Николетту заказать по сотовому телефону на обед бифштекс. Мне хотелось, чтобы обед уже ждал нас в номере. Я испытывал огромное облегчение. Я не только в хорошей форме, но у меня еще 1.5 дня, чтобы горло отдохнуло перед премьерой. На следующий день из Индии прилетел Герберт, а Адуа с 2 нашими дочерьми, Джулианой и Кристиной, приехали из Модены на машине. Жена всегда присутствует на моих европейских премьерах, но на этот раз она приехала и по делу, послушать одного из своих клиентов, Паоло Кони. Теперь она не только оказывает мне моральную поддержку, но и может заниматься здесь своим делом, налаживая контакты с оперными певцами. В день премьеры, около 6 часов вечера, шофер повез меня, Николетту, Ларису и Билла из гостиницы в театр. Он поехал мимо Палаццо Реале и Кастелло Санто Анджело, которые по вечерам всегда подсвечиваются. Но в этот вечер, казалось, они были освещены ярче и были еще прекраснее. Когда мы свернули от порта через пьяцца Муниципио к театру, я заметил в небе лучи прожекторов. Известно, что в Неаполе премьера оперы — праздник особый. У театра меня шумно приветствовала огромная толпа. Пробираясь ко входу, я чувствовал себя тореадором. Я не люблю одеваться и гримироваться в спешке. И без этого хватает причин для волнения. На этот раз мой костюм уже ждал меня. И когда я справился с ужасными башмаками, то почувствовал, что самая трудная часть моих приготовлений позади. Обычно я бываю готов к выходу на сцену заранее. Мне радостно ожидание. В эти минуты я не люблю разговаривать с чужими людьми и обычно сижу и беседую со своими близкими или с Гербертом. Премьера бала «Маскарада» прошла замечательно и для меня, и для всех. Зрители принимали нас горячо. Если неаполитанцы могут быть сверхкритичными, они могут быть и сверхвосторженными, как в тот вечер. Напряжение последних дней постепенно спадало. Моя семья вместе с Биллом отправилась на прием, который после премьеры устраивали в театре супруги Орен, а я вернулся в гостиницу, проглотил что-то легкое и лег спать. На следующий день в газетах появились одобрительные отзывы критиков. Постановку бала «Маскарада» в Неаполе можно считать большим успехом. Разумеется, я был счастлив, потому что доказал своим соотечественникам, что могу еще петь. Может быть, этот успех заставит забыть неблагоприятные впечатления от Дон Карлоса в Ласкало. Но, кроме того, я испытывал радость от того, что произошло тем вечером в театре Сан-Карло между мной и 2000 неаполитанцев, а не только от хвалебных отзывов после спектакля. Жизнь, которую я веду, выступая перед огромной зрительской аудиторией, связана именно с ней. Ей я угождаю, ей хочу нравиться. Когда в зале так много зрителей, вы просто обязаны оправдать их ожидания, которые подогреваются тем, что люди раньше уже слышали, как вы пели, или слышали ваши записи, или просто слышали о вас. По мере того, как слава певца растет, становится все труднее оправдывать ожидания слушателей. Недостаточно просто хорошо спеть. Вы должны вызвать трепет. Это-то и поддерживает высокую репутацию. Вы не имеете права разочаровывать своих поклонников. Я очень рад, что пока мне это в основном удается. Когда зрители говорят, что они не разочарованы, я бываю чрезвычайно счастлив. Нравится публике смысл моей жизни. В книге трудно передать словами то, что я испытываю, когда понимаю, что публика мною довольна. Возможно, я не оригинален. Все мы хотим хорошо делать свое дело и получать оценку по заслугам. Для меня это очень важно еще и потому, что я получил свыше особый дар. Самое страшное для меня — знать, что я растрачиваю его напрасно или распоряжаюсь им неправильно. А самое лучшее — это когда другие считают, что я использую его по назначению. На следующий день мне нужно было лететь в Швейцарию, деловая встреча. Когда я вернулся в отель «Везувий», Билл уже улетел в Нью-Йорк, оставив мне записку. В ней он восторгался премьерой и писал, что я спел как Паваротти. Уверен на 99%, что это комплимент.